Операция прошла благополучно. Оперировал главный хирург. Сафронов стоял за спиной оператора и слышал его отрывистые слова. «Кохер, расширитель, шить!» Они доносились, как будто сверху, от рефлектора. Вечером в казарме он, как ни в чем не бывало, предложил Штукину: «Не хочешь подежурить ночами в госпитале? Думаю, командование пойдет навстречу». «Предложение весьма разумное», — отозвался Штукин. По доброте своего характера он простил Сафронова. Начальник курса поддержал их просьбу, тем более что больной Сафронова был послеоперационным. Первую ночь Сафронов и Штукин продежурили вместе. Михаил Алексеевич чувствовал себя хорошо, даже улыбался, хотя разговаривал мало, но это естественно, после операции. Сафронов заметил все же, что Михаил Алексеевич не может повернуться на здоровую сторону. Он попробовал помочь ему, но раненый заскрежетал зубами и замотал головой. Простое дело — повернуть человека оказалось не таким простым. Михаил Алексеевич, вероятно, почувствовал его неловкость, успокоил: «Ничего». Сафронов заметил, что улыбка у Гридина сегодня какая-то блеклая. Не блестят зубы, не горят глаза. Напротив Михаила Алексеевича, у стены, лежал тяжело больной. Около него все время находилась санитарка. Видно, ему стало хуже. Пришла сестра, сделала укол, ушла. Вернулась с кислородной подушкой в руках. «Помогите», — попросила она Сафронова, подала ему упругую подушку и вышла. Сафронов никогда до этой поры не давал кислород человеку. Он неуверенно приблизился к кровати больного. Яркий свет единственной лампочки под потолком плохо освещал больного. Были видны лишь глаза, горящие нездоровым блеском. Он приблизил черную воронку к губам больного и открыл кран. Послышалось шипение, точно вдруг прорвало паровое отопление. Раненый вскрикнул. Вбежала сестра. Выдернула из рук Сафронова шланг, закрыла его, потом чем-то смазала губы и щеки больного, снова поднесла к его губам воронку, открыла кран, донеслось едва уловимое шипение. «Настенька, подержи», — сказала она санитарке и кивком головы позвала Сафронова в коридор. Здесь она повысила голос. «Ни черта не знаете, так спрашивайте. Вы ж его обожгли». И по делу, и по делу, и успокаивал, и одновременно осуждал себя Сафронов. «Мы ничего не умеем, я ничего не умею, значит, нужно через это пройти, научиться». В эту ночь они со Штукиным поспали попеременно часа по два. Возвращались вместе прямо к завтраку. В столовой было еще пусто, рота не пришла. Они ожидали ее прихода на улице, на берегу реки, под высокими тополями. Над городом висел сиреневый рассвет, придавая всему вокруг необычный, почти сказочный вид. И тут Сафронов заметил на деревьях листочки. Они дружно проклюнулись, разорвав набухшие почки. «Смотри-ка!» — изумился Сафронов. «Неплохо!» — одобрил Штукин. «Знаешь, что я предлагаю?» — перевел разговор Сафронов. «Давай через ночь дежурить. Не знаю, как ты, а я чувствую себя не вполне. На лекции наверняка усну». «Да, да», — откликнулся Штукин, — «так и следует. Тогда, если не возражаешь», — продолжал Сафронов, — «сегодня мое дежурство». «Договорились», — согласился Штукин. Не знал он того, что знал Сафронов. Через сутки дежурит Вероника. Сафронов пришел в госпиталь, но не увидел ночной сестры. Михаил Алексеевич за день резко сдал, еще больше поблек и потускнел. «Ослаб я», — сказал он. «Где же сестра? Что-то нужно делать». Сафронов сидел растерянный, не зная, что предпринять. «Укол сделаем, на всякий случай», — пообещал он. Михаил Алексеевич промолчал. Сафронов заметил, что койка у стены напротив пуста, того больного, которому он так неумело давал кислород, не было.